Окно широкое, с тусклым от времени стеклом, со слоящейся краской на рамах, было распахнуто. Дерево, что росло у самой стены интерната, в тот год уже лезло в окно ветками, и директор наш, вечно испуганный глобальными хозяйственно-духовными проблемами, ничуть и не пытался ограничить его свободу. Помню дробящееся в кроне на тысячу бликов ликующее солнце, блеск здоровой листвы, упругой, сильной, решетчатую, ажурную тень. «Хорошее дерево, да?» — говорил Слава, чуть притягивая к себе гибкую ветку. Я радостно кивала, соглашалась и во всю ширину глаз принимала его совершенно особенное, единственное в мире лицо. Его глаза ясные, незамутненные еще ни жестокостью жизни, ни предательством, ни болезнями. Его руки, такие сдержанные и бережные, даже к случайной июньской ветке. Пусть проходит юношеская любовь, первая, наивная, восторженная, глупая, беспоцелуйная, всегда обреченная на гибель, любовь деревенского мальчика в красной байковой рубашке и бедной девочки в тренировочных, аккуратно заштопанных брючках. Нет, не о том я дереве, что протягивал нам со Славой свои ветки. Я тоскую и не ему завидую. Жизнь моя сложилась вполне благополучно. Живу в селе. Все мне здесь знакомо, ночью видны звезды, а днем облака. Быт налажен, домик небольшой, но еще по застойному времени завешен коврами, обустроен. Работа чистая, в библиотеке. А что деньги не платят? Обидно, конечно. Но не всегда же так будет. До обеда, усмиряя в читальном зале пенсионеров, что приходят полистать газеты, и каждый раз ввязываются в политические распри друг с другом. После обеда вожусь с редкими школьниками, перетолковываем книжки по внеклассному чтению. Вечером... Раньше я мечтала о возлюбленном, а не обыкновенном, идеальном мужчине. Представляла его не пьющим, не курящим, состоятельным, красивым, энциклопедического ума, обладателем изысканных рыцарских манер. А друг мой теперешний оказался совсем не похожим на вечерние грезы. Он любит выпить в хорошей компании и просто для настроения. Может выкурить с расстройства сразу полпачки. Ухаживает неумело и с явным изумлением, что ему приходится это делать. И вообще, как сразу выяснилось, человек он не свободный, женатый. Но я люблю его, и мне все в нем нравится. И абсолютное несовпадение с моими вечерними фантазиями, и его жизнь по самостоятельной, ни от кого не зависящей воле. А главное, нравится то, что почти уже не попадается в людях. Высокий душевный строй. Встречаться нам тяжело. Мало того, что мы живем порознь, так еще и далеко друг от друга. Если выбирается он ко мне, то я тащу из погреба квашеную капусту, огурцы соленые, готовлю картошку со свининой, завариваю слипый чай.